Глава 8. Появляется Бокс и крепко берет меня за руку, хотя я и не думаю убегать. Бросаю последний взгляд на госпиталь, как раз в тот миг, когда остов здания обрушивается, и силы меня оставляют. Всех этих людей, сотен раненых, их родственников, врачей из 13-го, больше нет. Поворачиваюсь к Боксу и вижу кровоподтек на его лице от ботинка Гейла. Я не специалист, однако нос у него определенно сломан. Впрочем, в голосе Бокса звучит скорее усталость, нежели злость. Все на посадочную полосу. Я послушно делаю шаг вперед и морщусь от ужасной боли под правым коленом. Теперь, когда действие адреналина прошло, тело разваливается на части. Я изранена, окровавлена, и у меня такое чувство, будто в голове сидит кто-то и лупит молотком по левому виску. Взглянув на мое лицо, Бокс подхватывает меня на руки и бежит к взлетной полосе. На полпути меня начинает тошнить. Кажется, у Бокса вырывается вздох, хотя я не уверена, потому что он совсем запыхался. Небольшой планолет, не похожий на тот, который доставил нас сюда, уже стоит на взлетной полосе. Как только все поднимаются на борт, мы взлетаем. На сей раз нет ни удобных сидений, ни иллюминаторов. Очевидно, это грузовое судно. Бокс оказывает первую помощь раненым. Хочется снять испачканный рвотой бронежилет, но тут слишком холодно. Я устраиваюсь на полу, положив голову на колени Гейлу. Последнее, что помню, Бокс накрывает меня мешками. Просыпаюсь я только на своей старой кровати в больнице. Мне тепло, раны перевязаны. Рядом мама. «Как ты себя чувствуешь?» «Будто побитая, но терпимо», — говорю я. «Нам никто даже не сказал, пока ты не улетела. Я чувствую укол стыда. Нельзя забывать о таких вещах после того, как твоя семья дважды провожала тебя на голодные игры. Прости». «Мы не ожидали нападения. Предполагалось, что я только навещу пострадавших», — объясняю я. «В следующий раз заставлю их вначале договориться с тобой». «Китнис, со мной уже давно никто ни о чем не договаривается». «Она права. Никто. Даже я. С тех пор, как умер мой папа. Чему притворяться?» «Ну, я попрошу, чтобы они хотя бы предупреждали тебя». На тумбочке лежит осколок, вынутый из моей ноги. Врачей больше волнует моя голова, я ведь еще от прошлого сотрясения не совсем оправилась. Впрочем, в глазах у меня не двоится, ничего такого, и мысли не путаются. Я проспала вечер, всю ночь, и теперь ужасно хочу есть. Завтрак мне приносят совсем скудный, несколько кусочков хлеба, размоченных в теплом молоке. Потом меня вызывают в штаб на утреннее совещание. Я собираюсь встать, но меня, оказывается, хотят отвезти туда прямо на больничной койке. Говорю, что прекрасно дойду сама, однако никто даже слушать не хочет. Наконец мы сходимся на кресле-каталке. Я ведь правда совсем в порядке, ну не считая головы, ноги, пары ушибов и небольшой тошноты после завтрака. Нет, пожалуй, хорошо, что я поеду в каталку. Пока меня катят в штаб, на душе становится беспокойно. Вчера мы с Гейлом прямо нарушили приказ, и Бокс может подтвердить это своим сломанным носом. Конечно, нас накажут, но насколько сурово. Аннулирует ли Коэн наше соглашение об амнистии победителям? Не лишила ли я Пита той ничтожной защиты, которую могла ему дать? В штабе я застаю только Крессиду, Мессалу и Жуков. «А вот и наша маленькая звезда!» — восклицает Мессала. И все они так искренне улыбаются, что я не могу не улыбнуться в ответ. Они здорово удивили меня вчера. Не послушались Плутарха. Ради репортажа полезли за мной в самое пекло. Они не просто выполняют свою работу. Они ее любят, как сына. В голову приходит странная мысль, что, окажись мы вместе на арене, я выбрала бы их в союзники — Крессиду, Мессалу и... «Хватит мне уже называть вас жуками», — говорю я вдруг операторам. Потом объясняю, что не знаю, как их зовут, а они сами в костюмах с аппаратурой напоминают насекомых. Кажется, такое сравнение их ничуть не обижает. Даже без камер они очень похожи друг на друга. Одинаковые песочные волосы, рыжие бороды и голубые глаза. Один с обгрызенными ногтями представляется Кастером и говорит, что другого зовут Полукс. Он его брат. Полукс только молча кивает. Сперва я думаю, что это он от скромности или просто не очень разговорчивый. Однако положение его губ и видимое усилие, с которым он сглатывает, мне знакомы. Я еще до объяснения Кастера понимаю, что Полукс безгласый. Ему отрезали язык. Он никогда больше не будет говорить. А я больше не буду удивляться их готовности рисковать жизнью ради свержения Капитолия. Зал постепенно наполняется. Я настраиваю себя и на менее радушные встречи. Однако недовольными выглядят только Хаймич, для которого это обычное состояние, и Фульвия Кардью, явившаяся с кислой миной. Лицо Бокса от верхней губы до лба закрыто маской телесного цвета. Я была права насчет сломанного носа, поэтому о его мимике судить трудно. Коин с Гейлом входят в зал вместе, болтая, как старые приятели. «Завел новых друзей?» – спрашиваю я, когда Гейл опускается на стул рядом с моей каталкой. Гейл еще раз бросает взгляд на президента, затем поворачивается ко мне. «Ну, должен же кто-то из нас налаживать контакты!» Он нежно касается моего виска. «Как себя чувствуешь?» «Должно быть, на завтрак в столовой давали тушеную тыкву с чесноком. Чем больше народу собирается, тем сильнее запах. Желудок у меня сжимается, а освещение вдруг кажется слишком ярким». «Слегка покачивает», — отвечаю я. «А ты?» «В порядке. Вытащили пару осколков. Ничего страшного». Коин просит внимания. Наша информационная атака официально началась. Для тех из вас, кто пропустил вчерашнюю вечернюю передачу и 17 повторов, которые с тех пор Бити удалось передать в эфир, мы прокрутим ролик прямо сейчас. Прокрутят ролик. Выходит, они не только успели просмотреть отснятый материал, но смонтировали из него ролик и даже уже несколько раз показали. При мысли, что сейчас я увижу себя на экране, мои ладони покрываются потом. Как я выгляжу? Что, если я такая же скованная и никчемная, какой была в студии, и они просто отчаялись добиться от меня чего-нибудь получше? Из стола выдвигаются несколько дисплеев. Свет тускнеет. В зале наступает тишина. Несколько секунд экран остается черным. Затем в его центре вспыхивает маленькая искорка. Она становится все ярче и ярче, постепенно увеличивается в размере, поглощая окружающую черноту, пока, наконец, весь экран не взрывается пламенем, настолько мощным и реальным, что я как будто чувствую исходящий от него жар. На фоне огня возникает моя брошь с стойкой пересмешницей, переливающаяся красным золотом. И тут же раздается низкий, звучный голос, который преследует меня в кошмарах. «Огненная Китнис Эвердин», – вещает Клавдий Темпл-Смит, официальный комментатор «Голодных игр». «Она все еще пылает». Внезапно вместо броши на экране появляюсь я сама, на фоне настоящего огня и дыма в восьмом дистрикте. Я хочу сказать восставшим, что я жива, что я здесь, в восьмом дистрикте, где Капитолий только что разбомбил госпиталь, полный безоружных мужчин, женщин и детей. Все они погибли. На экране рушащийся госпиталь, отчаяние очевидцев, в то время как мой голос за кадром продолжает. «Люди, если вы хотя бы на мгновение поверили, что Капитолий будет относиться к нам по-человечески, если вы надеетесь на прекращение войны, вы обманываете самих себя, потому что вы знаете, кто они, вы видите их дела». Камера снова возвращается ко мне, когда я развожу руками, показывая на разрушение вокруг. Вот как они поступают. Они должны за это заплатить. Далее следует фантастическая нарезка фрагментов битвы. Первые бомбы. Мы бежим, нас сбивают взрывной волной. Крупный план моего ранения. Ого, сколько кровищи. Карабканье на крышу, пулеметные гнезда. Наконец, несколько самых впечатляющих выстрелов повстанцев, Гейла и моих. больше всего моих. Падающие планолеты, резкая смена кадра. Я иду прямо на камеру. Президент снова предупреждает нас. Я тоже хочу его предупредить. Вы можете убивать нас, бомбить, сжигать наши дистрикты. Но посмотрите на это. Камера показывает охваченные огнем планолеты на крыше склада. Герб Капитолия на крыле тает, превращаясь в мое лицо. «Огонь разгорается!» — кричу я президенту. «Сгорим мы, вы сгорите вместе с нами!» Языки пламени снова заполняют собой весь экран. Поверх них появляются толстые черные буквы, из которых слагается фраза «Сгорим мы, вы сгорите вместе с нами». Слова воспламеняются, изображение на экране выгорает до полной черноты. Мгновение в зале царит тишина, затем раздаются аплодисменты, а следом за ними просьба показать ролик еще раз. Коэн милостиво нажимает кнопку воспроизведения. На повторе, зная, чего ожидать, я представляю, будто смотрю свой старенький телевизор дома в шлаке. Манифест против Капитолия. Такого еще никогда не показывали по телевизору, по крайней мере, на моей памяти. К тому моменту, когда финальный кадр выгорает во второй раз, у меня появляется множество вопросов. Это видели во всем Панеме и в Капитолии? «Капитолии нет», — говорит Плутарх. «Мы пока не можем проникнуть в их систему, но Битти над этим работает. Зато во всех дистриктах видели. Даже во втором, который в настоящий момент для нас, пожалуй, важнее Капитолия». «А Клавдий Темпл-Смит тоже с нами?» — спрашиваю я. Вопрос очень веселит Плутарха. Только его голос. Ну, как удачно вписался. Нам даже подправлять ничего не пришлось. Клавдий действительно произнес эту фразу еще на первых твоих играх. Плутарх шлепает ладонью по столу. А теперь давайте еще раз поаплодируем Крессиде, ее потрясающей команде и, конечно, нашей звезде экрана. Я тоже хлопаю, пока не понимаю, что я и есть та самая звезда экрана. И, наверное, нескромно аплодировать самой себе. Впрочем, все равно никто на это не обращает внимания. Случайно я замечаю, как вымученно улыбается Фульвия. Ей трудно смириться с тем, что идея Хеймичи в сочетании с мастерством Крессиды принесла такой успех, а ее собственный студийный подход оказался провальным. В конце концов, Коэн это ликование, похоже, надоедает. Что ж, аплодисменты заслуженные, результат превзошел наши ожидания. Однако у меня вызывает опасение тот риск, на который вы пошли ради успеха операции. Да, налет явился для нас неожиданностью. Тем не менее, учитывая обстоятельства, считаю, нам следует обсудить целесообразность решения отправить Китнис в реальный бой. Решение? Отправить меня в бой? Выходит, Коэн не знает, как я нагло проигнорировала приказы, вытащила наушник и сбежала от телохранителей. Что еще они от нее скрывают? «Решение далось нам нелегко», — говорит Плутарх, морща лоб. «Но все сошлись на том, что мы ничего не добьемся, если при первом выстреле будем запирать ее в бункере». «Ты тоже с этим согласна?» — спрашивает президент. Гейл пинает меня под столом, и только тогда я понимаю, что она обращается ко мне. И я? Да, целиком и полностью». Приятно было для разнообразия сделать что-нибудь самой. «Хорошо», — говорит Коэн. «Однако я призываю подходить к подобным акциям с большей осторожностью, тем более теперь, когда Капитолию известно, на что она способна». Слышится гул одобрения. Нас с Гейлом никто не выдал. Ни Плутарх, на приказы которого мы наплевали, ни Бокс со своим сломанным носом, ни жуки, которых мы затащили за собой в пекло. Не Хеймич, впрочем, Хеймич одаряет меня убийственной улыбкой и медоточивым голосом цедит. Ну, разумеется, мы ведь не хотим потерять нашу маленькую птичку, едва она начала петь. Я отмечаю про себя, что, пожалуй, не стоит оставаться с Хеймичем наедине. Уж он-то мне не простил этого дурацкого наушника. Что вы еще планируете, интересуется президент. Плутарх кивает Крессиде, которая заглядывает в свои записи на планшете. «У нас есть отличный материал скитниц в госпитале 8-го. Можно сделать еще один агит-ролик под девизом «Вы знаете, кто они, вы видите их дела». Основная тема – как Китнис общается с пациентами, особенно с детьми. Потом – бомбардировка госпиталя и его руины. Мисала уже монтирует. Потом ролик о Сойке. Самые удачные выстрелы Китнис, смонтированные с эпизодами восстаний и кадрами войны. Мы назовем его «Огонь разгорается». И еще одной гениальной идеей с нами поделилась Фульвия. От удивления Фульвия на секунду даже забывает кисло кривить губы, но быстро приходит в себя. Не знаю, насколько моя идея гениальна, но я подумала, почему бы нам не снять серию роликов под названием «Мы помним». Каждый ролик посвятить одному из погибших трибутов. Маленькой Руте из 11-го, старушке Мэкс из 4-го. Это было бы своего рода персональное обращение к каждому конкретному дистрикту. «Наша дань памяти вашим трибутам, так сказать», — говорит Плутарх. «Это потрясающе, Фульвия!» — искренне восклицаю я. «Лучший способ напомнить людям, за что они сражаются». «Это должно сработать», — соглашается она. «А ведущим мог бы стать Финник, конечно, если ролики будут пользоваться популярностью. По моему мнению, чем больше таких роликов мы снимем, тем лучше», — говорит Коин. «Вы можете приступить к работе уже сегодня?» «Конечно», — отвечает Фульвия, явно повеселевшая от такой поддержки ее идеи. Ну вот, конфликт в творческом коллективе улажен. Крессида похвалила Фульвию за ее и впрямь замечательную идею, и теперь без помех сможет заниматься собственным проектом «Стойкой пересмешницей». Зато Плутарха, похоже, похвалы не интересуют. Ему главное, чтобы информационная атака работала. Я напоминаю себе, что Плутарх – распорядитель игр, а не фигура в игре. Он сам по себе. Его значимость определяется не отдельными удачами, а конечным результатом. Если мы выиграем войну, тогда Плутарх выйдет на сцену и будет вознагражден. Президент отправляет всех заниматься делом, и Гейл везет меня обратно в госпиталь. Мы смеемся над тем, как все нас выгораживали. Гейл говорит, им просто стыдно признаться, что они за нами не уследили. Я великодушно предполагаю, что они сами не прочь повторить подобную вылазку. Ведь у нас только-только стало что-то получаться. Возможно, мы оба правы. Потом Гейл уходит к Бите в спецвооружение, и я засыпаю. Кажется, всего минуту назад сомкнула глаза, но, открыв их, я вздрагиваю от неожиданности. Рядом сидит Хаймич, ждет. Возможно, уже давно, если верить часам. Хочу кого-нибудь позвать, однако понимаю, что разговора все равно не избежать. Хаймич наклоняется и болтает у меня чем-то перед носом. Я не могу разглядеть, но догадываюсь, что это. «Твой наушник», — говорит Хаймич, бросая его на простыню. «Даю тебе еще один шанс. Если опять его вытащишь, будешь носить вот это». Он показывает какой-то металлический обруч, который я про себя нарекаю оковами для головы. Альтернативное аудиоустройство. Надевается на голову и защелкивается под подбородком. Единственный ключ будет у меня. А если ты исхитришься снять его... Хаймич кидает обруч на кровать и достает из кармана маленький серебряный чип. «Я попрошу имплантировать тебе в ухо вот это. Тогда я смогу разговаривать с тобой 24 часа в сутки». Хаймич круглосуточно в моей голове. Это уже слишком. «Я больше не буду вытаскивать наушник», — бормочу я. «Что? Не слышу». «Я больше не буду вытаскивать наушник». Повторяю я так громко, что, наверное, бужу половину госпиталя. Уверена? Лично меня устроит любой из трех вариантов. Уверена, отвечаю я. Зажимаю наушник в руке, а свободный швыряю обруч Хаймичу в лицо. Он ловко его ловит. Явно был наготове. Что еще, спрашиваю я. Хаймич поднимается. Я съел твой обед, пока ждал. На тумбочке стоит поднос с пустой миской. Я на тебя пожалуюсь, бурчу я в подушку. Конечно, солнышко. Он знает, что я недоносчица. Пытаюсь снова заснуть, но я слишком возбуждена. В голове вспыхивают картины вчерашнего дня. Бомбардировка, горящие планолеты, лица раненых, которых больше нет. Смерть подступает со всех сторон. Мое воспаленное воображение возвращает меня в гущу боя. Передо мной взрывается бомба. Вот я в планолете с отваливающимся крылом падаю в никуда. Вот лежу беспомощная на койке, и на меня обрушивается крыша госпиталя. Все это я видела собственными глазами или на пленке. Все это вызвала я сама, одним выстрелом из лука. Этот кошмар навсегда останется со мной. Во время ужина Финник приходит ко мне со своим подносом, чтобы вместе посмотреть новый ролик. Вообще-то его определили в отсек на том же этаже, где раньше жила я. Но у него так часто случаются рецидивы, что практически он живет в госпитале. Сегодня показывают ролик «Вы знаете, кто они, вы видите их дела» с монтированными Салой. Репортаж из восьмого сопровождается студийными комментариями Гейла, Бокса и Крессиды. Мне тяжело видеть свое посещение госпиталя, зная, что произойдет дальше. Когда на крышу начинают сыпаться бомбы, я зарываюсь лицом в подушку и снова смотрю на экран только в конце, после гибели раненых. По крайней мере, Финик не аплодирует и не радуется. «Люди должны знать, что происходит», — говорит он просто. «Давай выключим Финик, пока они не дали повтор, прошу я». Но как только рука Финика тянется к пульту, кричу «Подожди!» Капитолий включился со специальным выпуском. На экране знакомое лицо. Да, это Цезарь Фликкермен. Нетрудно догадаться, кто будет его гостем. Изменения, произошедшие с Питом, повергают меня в шок. Здоровый парень с ясными глазами, которого я видела несколько дней назад, похудел не меньше, чем на 15 футов. Руки нервно дрожат, под глазами мешки. Его явно готовили к интервью, но ни элегантная одежда, ни грим не могут скрыть боли, которую он чувствует при каждом движении. Он искалечен и физически, и морально. Как же это случилось? Я совсем недавно его видела. Всего 5 дней назад. Когда он успел так измениться? Что они с ним делали? И тут до меня доходит. Я прокручиваю в голове то первое интервью с Цезарем. Можно ли понять, когда оно происходило? Нет, никак. Его могли снять через день или два после того, как я взорвала арену. А потом они делали с Питом, что хотели. «О, Пит!» — шепчу я. После некоторых дежурных фраз Цезарь спрашивает Пита, что тот думает о слухах, будто я снимаюсь в агитационных роликах для дистрикта. «Они ее используют», — говорит Пит, — «чтобы подстегнуть повстанцев. Скорее всего, она не понимает, что происходит на самом деле, что поставлено на карту». «Может быть, ты хочешь ей что-нибудь сказать?» — спрашивает Цезарь. «Да, хочу». Пит смотрит в камеру прямо мне в глаза. «Не будь дурой, Китниц. Думай своей головой. Тебя хотят превратить в оружие, которое уничтожит человечество. Используй свое влияние, чтобы остановить войну, пока все не зашло слишком далеко. Спроси себя, доверяешь ли ты людям, которые рядом с тобой? Знаешь ли ты, что происходит на самом деле? Если нет, узнай». Черный экран. Герб Панема. Передача закончилась. Финник выключает телевизор. Через минуту сюда заявится целая куча народа, чтобы разрушить то впечатление, которые оказали на меня слова Пита и его состояние. Я должна буду с ними соглашаться. Однако, по правде говоря, я не доверяю ни повстанцам, ни Плутарху, ни Коэн. Я не уверена, что они говорят мне правду. И не могу притворяться. Шаги уже приближаются. Финик крепко берет меня за плечи. «Мы этого не видели». «Что?» – спрашиваю я. «Мы не видели Пита». «Только ролик о восьмом. Потом сразу выключили телевизор, потому что ты расстроилась. Идет?» Я киваю. «Доедай свой ужин. Прежде чем входят Плутарх и Фульвия, я успеваю немного прийти в себя. С аппетитом ем капусту с хлебом. Финик восхищается тем, как смотрелся Гейл на экране. Мы поздравляем вошедших с удачным роликом и невзначай упоминаем, что сразу после него выключили телевизор. На их лицах появляется облегчение. Поверили. Никто не упоминает о Пите.